Реализовать эту задумку оказалось на удивление просто. Для начала я записался на прием и немного осмотрелся. Ну не идти же вслепую, да и вдруг какие-нибудь сюрпризы типа камер видеонаблюдения. Пусть я и далек от техники, но значительную часть жизни все же прожил среди маглов. К счастью, никаких проблем подобного характера тут не оказалось, а дальше для отведения глаз было достаточно волевого усилия. Что тут скажешь, обычные люди. Дальше оставалось лишь найти подходящего нежильца, немного укрепить загибающуюся оболочку и доставить ее к себе. А вот с технической частью ритуала все оказалось сложнее, рука с занесенным кинжалом ощутимо подрагивала. Пусть я далеко не ангел, но лишить постороннего человека жизни, пусть и оставалось ему недолго, не так уж и просто. Пришлось даже глотнуть немного вина, для храбрости и успокоения. Но даже так заснуть после этого ритуала у меня не получилось. Очередной, уже восьмой по счету визит Тонкс начинался как обычно. Шалис сообщила мне о госте, я пошел ее встречать и позволил войти внутрь, а вот дальше все отошло от привычного сценария. Элион, директор сказал, что это очень срочно, буквально с порога девушка вручила мне запечатанный конверт. Спорить я не стал и тут же вскрыл посылку. Внутри оказалось довольно короткое письмо. Элион, перейду сразу к делу, если хочешь жить, то это твой последний шанс. Большая часть крестражей уничтожена и Том от этого не в восторге. В таком состоянии он может совершить какую-нибудь глупость, например, решить, что ты собираешься принять мою сторону. По той же причине сам я явиться сюда не могу, это станет сигналом к атаке для пожирателей. Выбор за тобой, АД. Просто прекрасно, закрыв глаза, я сделал несколько глубоких вздохов, на, ознакомься, посланница с дурной вестью. В былые времена таких казнили. Тонгс взяла лист пергамента из моих рук и быстро углубилась в чтение. Было хорошо видно, как по мере чтения ее лицо мрачнеет. «Думаешь, он блефует?» — в итоге спросила она. «Не стал бы исключать такого варианта», — задумчиво ответил я. «Но в последние дни стало хорошо заметно, что пожирателей в округе куда больше, чем обычно. Собственно, раньше их вообще редко замечать удавалось». Косвенно это подтверждает его слова. «Есть и еще один вариант», — внезапно произнесла Тонкс. «Какой? Он мог сам донести до того, кого нельзя называть эти слухи. Через снипа или еще как-нибудь. Гадство!» В сердцах вырвалось у меня. Когда все это планировалось, так далеко я не заглядывал и столь очевидный недосмотр не учел. Более того, сразу мелькнула мысль, что 14 лет назад все могло начаться именно с этого. Поступок как раз в его духе, и вариант ведь беспроигрышный. И что будешь делать? Дай мне пару минут подумать. Итак, нет никаких гарантий, что старик не пытается меня обмануть. В любом случае, уходить отсюда за здорово живешь в мои планы не входило. По большей части я скорее склонен принять его предложение, но это только если он написал чистую правду. Остается только убедиться, блефует Дамблдор или нет, и вариантов проверки не сказать, чтобы много. Значит, решено. Возвращайся и передай этому ублюдку, что я согласен, но только после того, как он явится сюда лично и принесет все соответствующие клятвы. На слово я ему после всего, что было, ни за что не поверю. И возможность того, что это воспримут как провокацию, меня не волнует, как и все прочие его отговорки. Так и передай. Понятливо кивнув, Нимфадора вышла за врата, явно собираясь аппарировать. И еще одно. Если что-то пойдет не так, ни в коем случае не заходи за линию стен, уже вдогонку добавил я. Остановившись, девушка окинула меня долгим, оценивающим взглядом, после чего как-то грустно вздохнула. «Удачи тебе», — напоследок произнесла она и аппарировала. Не задерживаясь, я отправился в глубины своего убежища, паковать вещи. Конечно, это может быть преждевременным, но с другой стороны предосторожность будет не лишней. Хотя все же жаль бросать плоды своих трудов. С самими-то руинами ничего не случится, кому нужны проклятые земли. Но вот все мои труды пойдут псу под хвост. Ловушки придут в негодность, ритуальный круг с якорем выдохнется, а стражи... Хотя нет, с этими по идее ничего не случится, они ведь на подножном корму, так сказать, поглощают излишки магии. А вот Шалис придется отпустить, по крайней мере, на некоторое время. Жаль, привык я к ее компании. Закончив со сборами и закинув сумку в тайный ход, я взял крестраж и отнес его на первый этаж восстановленной части особняка. Именно здесь я проводил тот ритуал с жертвоприношением. Конечно, лучше бы сделать это там, где будет находиться возможный агрессор, но я хотел скрыть этот козырь, поэтому открытый для обзора участок не подходил. По той же причине я немного доработал ритуал, теперь после активации якоря тут образуется око бури, то есть небольшой безопасный участок. Теперь оставалось только ждать гостей, поэтому я вышел на улицу и увидел стоящую в паре десятков метров от барьера группу магов. Темные балахоны, серебряные маски пожирателей смерти. И стояли они не просто так, явно творили какую-то коллективную волшбу. Похоже, самые мои плохие ожидания начинали сбываться. Черт, черт, черт, черт. Заметались в голове панические мысли. Старик, где же тебя носит, когда ты действительно нужен? Пока я пытался сообразить, что же теперь делать, группа магов закончила свои неведомые манипуляции и окружила себя каким-то отдающим золотом куполом непонятных мне свойств, после чего они уверенно двинулись в сторону входа. В тот же миг я вышел из оцепенения и начал лихорадочно выстраивать оборону. В конце концов, пожирателей пока всего с десяток, и на своем поле я с ними буду на равных. Другое дело, что это ненадолго, сдается мне, скоро тут будет не протолкнуться от наплыва гостей. Третий и четвертый, затаитесь и ждите приказов. Первый и второй, защищать меня, мысленно выдал я указание, и уже вслух добавил, Шалис, на всякий случай будь готова активировать якорь. Тем временем, все те же пожиратели под защитой своего купола вошли на территорию особняка. Проклятые души мгновенно окружили их, но пробиться сквозь эту преграду не смогли, хоть и облепили ее как мухи соответствующую субстанцию. Дойдя до центра двора, группа замерла, словно выжидая чего-то. Впрочем, понятно, чего меня ждут. Выйти, что ли, поприветствовать дорогих гостей? Прикрывшись столь полюбившейся мне защитой из световых нитей, я уверенно направился к группе парламентеров, а по бокам меня сопровождали два стража, которые явно заставили моих гостей понервничать. «Итак, господа, по какому поводу столь внезапный визит?» Усмехнувшись, спросил я. «Темный лорд требует возврата своего имущества». Голос был изменен маской, но что-то знакомое в нем ощущалось. «Уж не Малфой ли старший говорит от лица этой компашки?» «Хм, отдать эту вещь я могу только ему лично», попробовал я оттянуть неизбежное. «В конце концов, время сейчас на моей стороне. По крайней мере, мне так кажется. Пусть приходит и лорд желает получить ее немедленно». «Это ультиматум?» В голосе помимо моей воли засквозила неприкрытая ирония. «Думаю, вы прекрасно должны помнить, что в прошлый раз это ничем хорошим не кончилось». «Да что ты с ним возишься?» — раздался недовольный голос, но его тут же заткнули. «Тихо», — лорд сказал попытаться решить дело миром. «Да, я думал, с дисциплиной у этих ребят куда как лучше. Видимо, переоценил. Хотя на их бы месте я, возможно, тоже не понял причин возни с каким-то подростком. Вряд ли они в курсе факта существования крестража, а потому не понимают всей щепетильности сложившейся ситуации. Мистер Мартим, вы, безусловно, не обделены силой и талантом, но до лорда Мартема вам далеко. Нет, ну это точно Малфой. И все же я настаиваю на личной встрече». «Что же, нет, значит, нет». Сказано это было нарочито расслабленным тоном, но в следующий миг маг вскинул палочку. Только вот подобного исхода я ожидал с самого начала и мгновенно растянул свой кокон в широкую сеть, чтобы прикрыть и себя, и стражей, одновременно накачивая ее магией под завязку. Отпущенного в разнобой залпа заклинаний сеть прогнулась, отчего появилось ощущение, словно мне на плечи килограмм 10-20 навесили, но все же устояло. Благо, атаковать меня могли только пятеро из десятка. Остальные, как я полагал, занимались поддержанием купола, а может и защитой в целом. Сам я контратаковать не мог, был полностью поглощен удержанием защитного заклинания, но вот мои стражи, повинуясь встроенному алгоритму защиты хозяина, мгновенно окатили врагов волнами пламени. Впрочем, также без особого результата. Только это были далеко не все ходы, которые я мог предпринять, даже сосредоточившись на солнечной нити, которая вновь начала принимать на себя все новые и новые удары. Я продолжал атаковать. Ментальный таран четвертого заставил обвиснуть одного из пожирателей, на плечах вовремя среагировавших товарищей, но это же движение отвлекло их от второго удара. Стремительной тенью в толпу ворвался третий, превратившийся в мечущийся клубок лезвий и шипов. Тут же послышали выкрики, где яростные, а где полные боли. В тот же миг были активированы все ловушки, но даже грянувший под ногами взрыв не смог прикончить опытных магов, прошедших не один десяток битв, Элемент внезапности к этому моменту был исчерпан. Только вот я на это особо и не рассчитывал. Ставка была на другое, и она оправдала себя полностью. Мигнув, защищавший пожирателей купол исчез. На моих глазах духи лишили жизни сначала одного из них, потом второго, а потом с практически ощутимым стоном защита, поставленная Альбусом Дамблдором более 14 лет назад, рухнула, и на поле боя аппарации ворвались новые действующие лица. Часть 4, глава 15. История любит повторяться. Вот только я никогда не думал, что это утверждение коснется и меня. Но как иначе рассматривать ситуацию, когда на территорию поместья, некогда принадлежавшего роду Мартин, вновь разразилась битва всех против всех? Определенно, судьба в очередной раз решила надо мной жестоко подшутить. Оказавшейся в незавидном положении группе парламентеров крупно повезло, рухнувший барьер позволил отпарировать на территории поместья, этим они и спаслись. Правда, не все, четыре тела так и остались лежать на земле, и что-то мне подсказывает, что Малфой, если там действительно был он, однозначно успел спасти свою шкуру. Проклятие сходу продемонстрировало свою эффективность, только вот заодно исчерпало свой резерв процентов на 10-20. Сколько душ попало под влияние магии лорда Мартема? Штук 20-25, может даже 30. И каждая из них может забрать с собой в иной мир только одного врага. Гости аппарировали к особняку волнами, предусмотрительно оказываясь сначала за линией стены, мгновенно окружая себя множеством защитных заклинаний. Черные мантии пожирателей, красные членов ордена Феникса и коричневатые авроров, на огонек заглянули все. И сначала я посчитал это хорошим знаком, решил, что сейчас оттесним псов и уладим дела с Дамблдором. Угу, первый же обладатель красной тряпочки на плечах, попавшийся мне на пути, попытался спровадить меня на тот свет. Какая ирония. А потом и вовсе случилось то, чего я никак не ожидал. Среди пожирателей появилась группа людей в обычной магловской одежде, и они покорно направились в сторону особняка. Не сразу я сообразил, что тут и к чему, но как только проклятые души начали убивать маглов одного за другим, все встало на свои места. Я быстро отметил остальных, исключив их из списка целей. Но вот с ловушками подобный трюк я провернуть не мог. Моя защита быстро лишилась значительной доли своего резерва. Мне не осталось ничего иного, как стянуть свои немногочисленные силы ко входу в особняк и укрыться за его стенами. После чего пришлось наблюдать крайне странные бои. Маги сбивались в группы по 5-10 человек и окружали себя уже знакомыми куполами. После чего осторожно проникали на территорию поместья, избавляясь от ловушек на пути и устраивая стычки с конкурентами. В последнем и заключалась вся странность ситуации: противники не пытались убить друг друга, а старались сбить купол с врага. Остальное доделывало проклятие. Конечно, и я не оставался в стороне, подкидывая подарочки тем и другим. По моим оценкам, в открытом бою пожиратели долго бы не продержались, тем более что их быстро загнали на территорию особняка, а положение по ту сторону стен явно было более выгодным. К тому же авроров и орденцев было попросту больше. Но вот когда откуда-то вынырнула огромная змея, Василиск или что-то типа того, и сходу прикончила нескольких носителей алых и коричневых мантий, начался форменный хаос. И вот, спустя целую вечность, хотя на деле вряд ли прошло больше 10-15 минут, округа напоминала настоящее поле боя со всеми сопутствующими атрибутами, трупами, кровью, перепаханной взрывами землей и прочими сопутствующими разрушениями. И затихать эта бойня не собиралась, похоже, и Дамблдор и Волдеморт серьезно настроились покончить со всем одним махом. Эх, как же все не вовремя. Кстати, если великий светлый маг присутствовал на поле боя и сцепился со змеюкой, то его оппонент появляться не спешил, что несколько меня нервировало. Какую еще пакость он задумал? Но особого выбора у меня не оставалось. Стоять и обороняться до последнего вздоха я никак не собирался. И так уже появляются первые признаки усталости, а два стража из четырех превратились в дымящийся хлам. А проклятие, похоже, оно собрало обильную жатву и на этом иссякло, а значит, я лишился главной линии обороны. Теперь, все, что отделяло меня от толпы врагов, это оставшиеся около здания ловушки и собственные навыки. Варианта у меня было два: бежать или укрыться внутри руны и активировать якорь. Но раз Дамблдор не демонстрировал желания идти на сотрудничество, то последнее мне ничем не поможет, а значит, поигрались, пора и честь знать. Шалис, ты остаешься здесь. Моя слуга так и просидела все это время в укрытии около якоря. В бою от нее все равно нету пользы, не тот тип демонов. Действуешь, как я и говорил. По моей команде разбиваешь сосуд в центре схемы и произносишь фразу «активатор». Понятно, в переданной ей склянке была моя кровь. Другого способа разбудить якорь без своего личного участия я так и не придумал. Не факт, конечно, что это сработает, но запустив процесс самостоятельно, сбежать я уже вряд ли смогу, так что придется рискнуть. «Да, господин», — с готовностью ответила демонесса. «Первый и второй останутся и выиграют немного времени, если сюда кто-то успеет заявиться. В этом случае начинай без команды. А как только откроются врата, твоя служба будет завершена. Я все помню, господин». «Ну, я на мгновение замялся, тогда надеюсь, что еще встретимся». Уже когда я покидал руины, в спину мне послышалось негромкое «я тоже», но может мне просто показалось. При условии царящего вокруг хаоса и соответствующего звукового сопровождения нельзя ни в чем быть уверенным. Стараясь не задерживаться на открытой местности, чтобы не словить случайное, а может и вполне нацеленное, заклинание, я нырнул в лаз, ведущий в подземелье. Оставалось последнее, запечатать проход и подобрать сумку с пожитками. Все же хорошо, что я заранее об этом позаботился. На всякий случай я сосредоточился, припоминая нужное место, и попытался аппарировать. А что, тут сейчас такой хаос, что отследить одну отдельную операцию нереально. Вот только не вышло ничего. Как и ожидалось, после прибытия всех действующих лиц вокруг поставили антиоперационный барьер. Что же, придется выбираться ножками. Удаляясь от особняка по узкому подземному ходу, я мысленно прикидывал свои дальнейшие шаги. Сначала определенно стоит перебраться на материк, причем, желательно не применяя магию, а потом свалить куда подальше, например, в США или Австралию, там хоть язык учить не придется, да и затеряться среди местных будет проще. Правда, на первых порах лучше пожить как обычный магл, но ничего, как-нибудь переживем и это. Элион, куда же это ты так торопишься? Прервал мои размышления насмешливый голос. Преграждая мне дорогу, из глубины хода шагнула знакомая мне фигура. Вальдемарт, догадайся, осознание того, что даже резервный план начинал стремительно рушиться, хорошего настроения мне не прибавил. Проклятие, неужели, когда я выходил во внешний мир, мою аппарацию все же отследили? Или он знал об этом проходе с самого начала? Эх, а ведь ты так хорошо начал. Только вот затянулась твоя сольная партия, с легкой улыбкой произнес темный лорд. Видишь ли, когда сталкиваются две силы, то все, что оказывается между ними, так или иначе пострадает. Если, конечно, не присоединиться к одной из сил. Но неизбежности подобного исхода ты, по всей видимости, так и не осознал. А если я передумал, напряженно спросил я. Пытаться одолеть мага такого уровня сейчас можно даже и не мечтать, а помирать как-то не хотелось, поэтому я начинал лихорадочно искать хоть какие-то альтернативы. Решил принять мою сторону, тон лорда стал почти ласковым, а улыбка чуть шире. Боюсь, ты уже наглядно показал, что надежного соратника из тебя не выйдет. Так что будь добр, умри. Авада Кедавра. В условиях узкого прохода уклониться от убивающего проклятия крайне сложно, но я, распластавшись по стене и немыслимым образом изогнувшись, все-таки сумел это сделать и даже сам не понял, как. Но Вальдемарт и не думал на этом останавливаться, уже произнося следующее заклинание. «Да чтоб тебя, чтобы избежать второй авады, мне пришлось распластаться по полу, а значит, возможность маневра стала еще ниже. Шалис, начинай». Третье проклятие так и не успело сорваться с языка темного лорда. Тот припал на одно колено, хватаясь свободной рукой за грудь. «Ага, проняла тебя гибель части собственной души». Фламма Мицеикс Спиравит, не особо задумываясь, выпалил я самое убойное заклинание из своего арсенала и, не дожидаясь результата, на всех парах рванул в обратную сторону. Там был хоть призрачный шанс уцелеть. На бегу я попытался вновь завернуться в кокон нити света, ведь мне еще предстояло добраться до ока бури, когда буквально спиной ощутил всплеск угрозы. Краем глаза я успел заметить налитый кроваво-красным светом шар, стремительно догоняющий меня. Размеры его не оставляли никаких надежд на уклонение, и оставалось лишь плотнее заворачиваться в кокон, накачивать его магией и молиться. А в следующий миг я ощутил мощнейший удар, и мир вокруг лихорадочно завертелся. В ушах стоял какой-то странный звон, голова раскалывалась от боли, а глаза бессмысленно пялились в небо, наблюдая багрово-красное зарево. Не сразу я понял, что лежу на земле, после чего попытался понять, где я и как вообще тут оказался. Кажется, я уходил по подземному ходу, а потом... Вальдемарт, бегство и сильнейший взрыв. И вот где я теперь? Попытка подняться отозвалась жуткой болью в боку. Казалось, словно кто-то пытается вырвать мои внутренности, но делал это крайне медленно, растягивая мучения. С трудом сосредоточившись, я наложил бесполочковую анестезию, отчего боль пусть полностью и не исчезла, но стало куда легче. Причина столь неприятных ощущений выяснилась позже, из моего живота торчала какая-то железяка. Похоже, меня на нее нанизало во время падения. Хорошо, хоть она закрыла рану, и кровь не хлещет. Помимо этого, обнаружилось, что волосы на затылке слиплись от крови. Понятно, душевно приложился головой. Судя по всему, меня приложило так сильно, что, пробив каменный слой грунта, я оказался на поверхности, в процессе потеряв сознание. Как я вообще жив-то остался? Чудом, не иначе. А вот палочку я, похоже, потерял. Как и сумку с вещами и деревянными заготовками. Остаток сил ушел на то, чтобы буквально на пару секунд принять призрачный облик, избавляясь от железяки, и остановить кровь, после чего пришлось брать волю в кулак и подниматься на ноги. Похоже, за пределы территории особняка я так и не успел уйти. Только вот где все и почему, кроме этого клятого звона и каких-то словно бы далеких шепотков, ничего не слышно, да и не видно. Только краем глаза удается заметить какие-то мелькающие тени и все. Чтобы доковылять до окончательно превратившегося в руины особняка потребовалось пара минут. Я слишком ослаб, поэтому еле плелся и меня откровенно качало. По пути я рефлекторно продолжал высматривать возможную опасность, но заметил только множество трупов и огромную тушу змея, которого аккурат посередине разорвало на две части. А вот помещение, где проводился ритуал с якорем, уцелело. Око бури как-никак, Шалис ожидаемо тут не нашлось. Зато обнаружилось чье-то истерзанное тело и тушки стражей, целые, но явно лишившиеся своего содержимого. Да, они плохо тут повеселились. Пока я был в отключке, собственный голос прозвучал совершенно чужим хрипом. С трудом склонившись, я подобрал чужую палочку и, сделав еще пяток шагов, добрел до более-менее целого участка стены и уселся прямо на грязный пол, привалившись к каменной кладке. Из раны вновь начала сочиться кровь, и если с этим ничего не сделать, то я просто-напросто тут и сдохну. В полной мере применять магическую медицину без зелий я не смогу, значит, нужно хотя бы остановить кровотечение, а также очистить и перевязать рану. Надеюсь, если органы и задеты, то содержимое моего желудка не разлилось по всему нутру. Впрочем, в этом случае я бы вряд ли уже очнулся. Сосредоточившись на деле, я старательно гнал подальше мысль о том, что делать дальше. Постепенно звон в ушах стих, и я начал слышать, как где-то в отдалении еще идет бой, а потом отчетливо раздались чьи-то шаги. Впрочем, я догадывался, чьи именно. Неужели это конец? Как все глупо получилось. На меня навалилась какая-то странная апатия, а мир вновь поплыл перед глазами, все планы пошли псу под хвост. Даже банально отомстить не получилось. Хм, месть, ты желаешь мести? К тому моменту, как Альбус Дамблдор закончил организовывать отступление своих сторонников и авроров, тот разрыв на теле их реальности, что принес столько жертв и разрушений, сам по себе закрылся, оставив лишь тонкую и почти безвредную брешь. Но мысль о том, чтобы повести людей в новую атаку у старого мага, даже не возникла, все были измотаны физически, магически и морально. Столь резко начавшаяся бойня превзошла даже события прошлой войны, а все по вине одного малолетнего идиота. Но и уйти директор просто так не мог, нужно было окончательно закрыть брешь, поэтому ему пришлось вновь направиться к эпицентру недавно творившегося здесь безумия. Каково же было его удивление, когда в месте, где проходила брешь, он обнаружил своего врага, склонившегося над телом главного виновника сегодняшних событий. «Ищешь крестраж?» – нахмурившись и направив в сторону Тамаридла палочку, спросил Альбус. «Нет, он уже уничтожен», – Вальдемарт одним плавным движением перетек в боевую стойку, также нацелив свое оружие. «Что с мальчишкой?» «Пока жив, но это ненадолго», – вместо спокойного или насмешливого тона, который уже стал ассоциироваться с этим воплощением темного лорда, на лице мага проступила животная ярость. «Хоть какая-то от него польза», все так же спокойно произнес директор Хогвартса. «Старик, довольно твоих игр, давай, покончим с этим, только ты и я, здесь и сейчас». Интересное предложение, особенно учитывая тот факт, что раньше ты старательно избегал этого поединка. «Мы оба знаем, чем закончится эта война. Ты хорошо подготовился и не ослабишь хватку, а значит, мне придется пойти на крайние меры, и победителю достанутся лишь руины. Меня такой исход не устраивает. Хаем, Том, ты не находишь, что мы несколько в неравных условиях? Победа над тобой сейчас не станет окончанием конфликта. Крестражи. Оставшиеся крестражи ты найдешь раньше, чем я успею возродиться. Нетерпеливо перебил Дамблдора Том Риддл. Так да или нет, если ты так ставишь вопрос, то я к твоим услугам. Больше не сказав ни слова, темный лорд начал плавно скользить против часовой стрелки, огибая своего врага. Альбус Дамблдор молча принял факт начала поединка и вторил его движением. Но делать первый удар никто из них не спешил. Слишком велика цена ошибки. Когда оба мага сделали полный круг, Волдеморт внезапно остановился, опустил палочку и мертвенно побледнел. Сбитый с толку директор Хогвартса также остановился. «Что, на всякий случай уплотнив защиту», — начал говорить Альбус Дамблдор. А в следующий миг темный лорд, наводивший ужас на всю магическую Британию, рухнул лицом в пыль. За его спиной обнаружился подросток, с какой-то внушающей откровенный ужас безумной улыбкой на лице. В вытянутой руке он сжимал еще бьющееся сердце Тома Риддла. Кулак сжался, и плоть брызнула во все стороны. Часть 4. Глава 16. Альбус Дамблдор, восседая на своем больше походящем на трон кресле, наблюдал, как его ученики увлеченно поглощают завтрак. И мысли его были мрачны как никогда. Случившаяся вчера резня никак не хотела выходить у него из головы. А ведь зная Тома, следовало бы предположить, что так просто все не закончится. Как итог, множество смертей и непонятная тварь, вселившаяся в его бывшего подопечного. Кроме того, многие из детей вчера лишились кого-то из родни, если не осиротели, но большинство об этом пока даже не догадывается. Да, день обещал быть тяжелым. Вот львята весело и довольно громко болтают, подкалывают друг дружку и переругиваются. Эти точно пока ничего не знают, как и барсуки. А вот вороны о чем-то негромко перешептываются, периодически бросая взгляды то на учеников зеленого факультета, то на директора. Эти уже о чем-то если и не знают, то уж точно догадываются. Змеи же растерянные озираются по сторонам с молчаливой обреченностью и страхом в глазах. Некоторых и вовсе за столом нет. Да, нелегко этим детям придется, мысленно прикинул директор Хогвартса и тут же нашел взглядом Гарри Поттера. Но где одни потеряют, другие найдут. Минерва, ты выполнила мое распоряжение? Вполголоса, чтобы слышно было только за преподавательским столом, спросил директор Хогвартса. Конечно, Альбус. Аврора и члены ордена уже организовали посты, а мы будем вести дежурство не по расписанию, а по очереди, разбив преподавательский состав на три части. Только я не понимаю, зачем это все, особенно теперь, когда сами знаете, кто повержен. Возродился один раз, значит, может возродиться и второй, задумчиво прокомментировал Филиус Флитвик. Хотя что-то мне подсказывает, что причина этих предосторожностей в другом. Да уж, лекарство может оказаться горше болезни, Северуса Снейпа буквально передернуло от не самых приятных воспоминаний, и он поморщился от боли, баюкая поврежденную руку. Просто делайте свое дело, чуть резче, чем требовалось, обрубил начинающуюся дискуссию директор, о чем почти сразу пожалел, а потому уже спокойным тоном добавил: «Сейчас времена беспокойные и лучше убедиться, что детям ничего не угрожает». Минерву МакГонагалл, как и по Манус-Праут, этот аргумент убедил, а вот на лице полугоблина появился насмешливый оскал. Да, Альбусу Дамблдору даже самому себе неприятно было осознавать, что, отказавшись от идеи эвакуации, он, по сути, решил прикрыться этими детьми. Но что поделать, если опасность будет угрожать только ему, то кто знает, окажет ли замок ему поддержку. Директором он явно был не самым лучшим и частенько использовал служебные возможности не по назначению. И ведь бездушной силе не объяснишь, что это ради общего блага. И вот сейчас то же самое, если эта тварь явится за ним, сам он может и не справиться. Уж больно легко был повержен Том. Да, из-под тишка, но какое это имеет значение? Да что говорить, он сам, повинуясь интуиции, мгновенно дал дёру. А Риддл, между прочим, был далеко не беззащитным ребенком, но даже не успел почувствовать угрозу, не то что защититься. А если и он сам будет убит, то кто остановится распоясавшуюся тварь? Министерство? Это даже не смешно. Эх, Элион, что же ты с собой сотворил? Неужели оно того стоило? Хотя имеет ли смысл теперь упоминать это имя? Отныне от него осталась лишь оболочка, внутри которой поселилась жестокая, злобная и, что куда хуже, смертельно опасная тварь. По крайней мере, именно так интерпретировал события директор. Какова цель этого создания, точно неизвестно, но она что-то верещала про месть, а значит, после Тома придет и его, Альбуса, черед. И ведь сразу понял, что с мальчиком все будет непросто. Уж больно напоминал юного Тома. И что, решил не повторять старых ошибок. Стал действовать жестче и прямее, но при этом не пытаясь сломить парнишку. А на деле нужно было переступить через себя и просто устранить опасность в зародыше. Эх, к чему теперь эти пустые сожаления? Предаваясь таким размышлениям, директор Хогвартса машинально ковырял вилкой свой салат, так толком и не притронувшись к еде. Ситуация ему в корне не нравилась, но возможности повлиять на нее он не видел. Пожалуй, он впервые сталкивался с проблемой подобного рода за многие-многие годы. Воплотившийся в теле пусть юного, но уже очень сильного мага, демон был не иллюзорной проблемой, к которой он не знал, как подступиться. Тут не решишь все переговорами, новыми законами или интригами. Только грубая сила против грубой же силы. Может, стоит написать Николасу, во времена его молодости наверняка встречались с тварями и поопасней. А что, эта мысль? Пожалуй, так и стоит сделать. Но эти планы так и остались планами. Резко взвывшее чувство опасности мгновенно выдернуло директора Хогвартса из этой черной меланхолии, заставив буквально подскочить со своего кресла и выхватить спрятанную в рукаве палочку. Своей интуиции он привык доверять, да только ничего предпринять он уже не успел, события понеслись стремительными скачками. Сначала Альбус Дамблдор почувствовал, как защита замка с треском проламывается, что само по себе вогнало старого мага в предшоковое состояние, после чего почти мгновенно погасли все магические источники освещения в зале, раздался страшный грохот и скрежет, а следом пошли испуганные и болезненные крики учеников. Но запущенная из палочки директора волна света не смогла разогнать тьму, удалось лишь понять, что его подчиненные также поднялись со своих мест и теперь не знали, что делать. «Помана, зови Авроров, быстро, а мы должны вывести отсюда детей», взяв себя в руки, выкрикнул директор, с небывалой легкостью перескакивая через стол и направляясь вглубь зала. «Не получится, Альбус», прорычал незнакомый, нечеловеческий голос, после чего освещение пришло в норму. Но представшее перед магами зрелище Малокова могло порадовать. По залу словно ураган прошелся, лавки, столы, снети столовые принадлежности отбросило к периметру помещения. Ученики явно получили изрядное количество синяков, царапин и ссадин, а то и чего похуже. Иллюзия небес, созданная еще основателями, исчезла как не бывало, а в потолке зияла немалых размеров дыра. Невольно возникал вопрос, насколько же мощна эта тварь, если так легко преодолела защиту, созданную еще основателями. В центре замерла фигура, вокруг которой клубилась непроглядная тьма. В лице ее все еще угадывались прежние черты Элиона Мартема, но кожу бороздили чудовищные шрамы-разрывы, из которых пробивался инфернальный свет. В глазах же невозможно было разобрать ни белков, ни зрачков, просто два провала, из которых бил все тот же свет. В лице бывшего ученика, директор уже не мог узнать ничего человеческого, но куда хуже был тот факт, что вселившийся в человеческое тело демон одной рукой прижимал к себе одного из учеников, Гарри Поттера. Другая же рука покоилась на его шее и внушительного вида когти не оставляли сомнений, что одно движение и мальчику конец. «Назад, смертные!» — вновь прорычал голос, отреагировав на пришедших в движение директора и профессоров. «Время мести пришло, Альбус. Что ты хочешь, демон?» «Тебя!» — воскликнула тварь и расхохоталась, отчего у большинства присутствующих пробежали мурашки по коже, словно кто-то начал с диким скрежетом мять пластины металла. Бой один на один, никаких помощников, артефактов или попыток убежать, иначе он и многие другие умрут. Такое развитие ситуации крайне не понравилось Альбусу Дамблдору, ведь, по сути, он оказывался приперт к стенке. Ну не мог человек, считавшийся великим светлым волшебником, так открыто пожертвовать детьми, никак не мог, тем более если среди них национальный герой магической Британии. Впрочем, это только половина правды, бежать от твари, которая так легко вломилась в Хогвартс, попросту бесполезно, хотя с чего он решил, что это именно так, быстро, не значит просто, не может быть, чтобы чары основателей не отняли изрядную часть сил этого создания. «Профессор, не надо!» – закричал вдруг Поттер и дернулся, попытавшись вывернуться, но демон держал его крепко, после чего лба подростка коснулась искореженная конечность твари, и тот сразу обмяк. «Решайся быстрее, маг, а то я начинаю терять терпение». «Да уж, перехитрил самого себя», — с грустью подумал директор и добавил уже вслух. «Хорошо, я согласен, но сначала пусть выведут детей, они мне не нужны. Принеси клятву, и они могут убираться», — демон нагло усмехнулся. «И не вздумай тянуть время, месть особенно сладка, пока не остыла. Уж я-то знаю». Не сказав ни слова, Альбус начал передавать Минерве МакГонагаллу все то, что он привык носить с собой: амулеты, делюминатор, пара жезлов и многие другие мелочи, которые зачастую приходились очень к месту. «Палочку можешь оставить, иначе это будет слишком скучно», — вновь зашлась своим скрежетом смехом тварь. Директор мысленно поморщился, все складывалось да нельзя плохо. Выбора не оставалось и приходилось идти на поводу у демона. Но даже в таких условиях опытный маг искал возможность оставить любую лазейку, даже если самостоятельно воспользоваться ей он не сможет. Что же, приходилось рассчитывать только на свои силы и случай. Как только магия скрепила его клятву, вторгшееся в замок создание позволило профессорам увести учеников. Кто-то плакал, кто-то мрачно молчал, но все они как один смотрели на Альбуса Дамблдора, и в глазах их царила безграничная надежда. Даже дети тех, кто оказался по другую сторону баррикад, сейчас верили в него. Демон же безразлично взирал на всю эту суету, так и не отпустив Гарри Поттера. В конце концов, в зале остались только четверо: Дамблдор, МакГонагалл, Поттер и тот, кто некогда был Леоном Мортимом. «Мы выполнили твои условия, теперь отдай мальчика». Ни слова не говоря, демон отбросил тело подростка в сторону, словно куль с мусором, и к нему тут же метнулась Минерва МакГонагалл. «Что с ним?» «Жив, но без сознания». «Хорошо», — кивнул директор. «Минерва, забирай мальчика и уходи». Спустя пару минут две фигуры замерли в центре зала, на расстоянии в пару десятков шагов. Альбус Дамблдор с удивлением ощутил, как все тревоги и волнения отступили, все мысли были сосредоточены на предстоящем бое, а все остальное практически не касалось сознания. Давненько он не испытывал ничего подобного, пожалуй, со времен той знаменитой дуэли с Геллертом. И, как и тогда, ни о какой уверенности в успехе не могло быть и речи. Так значит, он хотел мести, так сильно, что потерял собственную душу? Спокойно спросил директор, внимательно наблюдая за каждым движением своего противника. «Вас, смертных, так легко подловить в момент отчаяния, глупый мальчишка. Когда я с тобой закончу, мой долг перед ним будет исполнен, и я сполна наслажусь прелестями этого мира», — оскалился демон, начав обходить старого мага по кругу, против часовой стрелки. «Ты еще не победил, это вопрос времени». С руки демона в тот же миг сорвалось два огненных шара, которые директор отразил ленивым пассом левой руки. Следом пошла молния, от которой старый маг попросту уклонился, показав невиданную для своего возраста скорость и легкость движений. Но и луч ответного заклинания потух в клубах сгустившегося вокруг врага мрака. После этого стремительного обмена ударами, который на деле оказался не более чем банальным прощупыванием чужих возможностей, демон вновь стронулся с места, обходя Дамблдора по кругу. «Ты будешь умирать долго и мучительно, старик», — с уже нескрываемой ненавистью прорычал демон. Но директор проигнорировал этот выпад, будучи полностью поглощенным творимыми в это мгновение чарами и выжидая подходящий момент. «Не игнорируй меня!» С этим яростным воплем тварь бросилась на мага, но на пути ее возникла сеть, сотканная из толстых серебряных нитей, в которую она и влетела, мгновенно запутавшись. Со стороны завалившегося на пол демона тут же раздался резкий визг. Он забарахтался на полу, пытаясь разорвать когтями нити и высвободиться. Но сеть хоть постепенно и поддавалась, но слишком медленно. «Ты слишком много болтаешь», — буркнул себе в бороду Дамблдор, отчего вопли только усилились, но они сразу же были погребены под грохотом целого шквала заклинаний. Альбус колдовал самозабвенно, на одном дыхании, с бешеной скоростью составляя и посылая увесистые подарки на голову вторгшемуся в их мир созданию. Разные стихии, разные стили и подходы, он использовал все самое мощное и убойное, что познал за долгие годы и ни разу не повторился. От царящего грохота закладывало уши, и сердце уже колотилось как бешеное, но старый маг не ослаблял напора, стремясь воспользоваться подвернувшимся моментом. Оставлять даже мизерный шанс твари, пришедшей по его душу, директор не собирался. Но даже величайший маг не может поддерживать такой темп бесконечно. Организму требовалось хотя бы десяток секунд, чтобы восстановиться как физически, так и в магическом плане. Поэтому, почувствовав, как начинает дрожать держащая палочку рука, а голова уже кружится от недостатка кислорода, Альбус Дамблдор замер, будучи готовым к любым неожиданностям, доводить себя до полного истощения он не рискнул. В момент, когда интуиция вновь завопила об опасности, директор бросил все свои силы на защиту, буквально закутываясь в кокон из всевозможных щитов, и лишь краем глаза заметил какую-то мелькнувшую тень. В тот же миг от резкой боли в боку перехватило дыхание. «А ты не так уж и плох, старик», — прозвучало ехидное замечание позади. Попытка разворота едва не закончилась падением, правая нога неожиданно подкосилась. С трудом сохранив равновесие, директор увидел, как демон стоит как ни в чем не бывало. Впрочем, нет, так показалось лишь на первый взгляд. Тело твари покрывало множество ран, из которых сочилась черная, густая масса, а левая рука вовсе висела на отдельных лоскутах мяса. Только не похоже, чтобы его противника это особо заботило. Более того, было заметно, как раны пусть медленно, но затягиваются. Растянув губы в кривой усмешке, демон поднес правую руку ко рту и медленно провел языком по какому-то кровоточащему куску мяса. Потребовалось несколько секунд, чтобы директор осознал, что это его, Альбуса Дамблдора, плоть. Скосив взгляд, он увидел крупную рваную рану на бедре, из которой толчками била кровь. Одно усилие воли и столь жизненно важная жидкость остановилась, но старый маг прекрасно понимал, что это просто отсрочка. Он выложился, попытавшись одолеть врага одним махом, а теперь вынужден тратить часть оставшихся сил, чтобы не умереть от потери крови. Долго ему не продержаться. «Чтоб ты подавился, ублюдок», чувствуя подступающее отчаяние, прошептал директор, но в ответ на это раздалась лишь новая порция безумного хохота. Три сгустка тьмы устремились к Дамблдору, и тот мгновенно перевел все усилия на укрепление защиты, поскольку с такой раной уклоняться было уже невозможно, и Альбусу оставалось лишь обреченно наблюдать, как первый сгусток безвредно растекся по щиту, второй заставляет тонкую пленку магии прогнуться, а третий, окончательно преодолев попытку к сопротивлению, попал прямо в грудь старому магу. Новая вспышка ошеломляющей боли бросила того на колени. Вот и все. Подойдя ближе и склонив голову на бок, демон начал с любопытством изучать лицо мага. Казалось, что те муки, которые он видел, доставляли ему истинное наслаждение. «Мы неплохо поигрались, старик, но твое время вышло». Занеся руку и сложив пальцы так, чтобы когти образовали подобное лезвию копья острие, демон нанес резкий удар, целя в сердце. Но в тот же миг уже, казалось бы, сдавшийся старец прямо с коленопреклоненной позы отскочил в сторону, обильно разбрызгивая собственную кровь из вновь открывшейся раны и вложив все оставшиеся у него силы, нанес удар. Альбус Дамблдор уже чувствовал дыхание смерти на своем затылке, но сдаваться так просто не собирался. Несмотря на внезапность атаки, демон успел немного сместиться, поэтому магический выпад, вместо того чтобы проделать огромную дыру в центре груди, раскурочило плечо твари, а сила удара была такова, что ее кубарем проволокло через ползала. В зале повисла тяжелая тишина. Альбус Дамблдор, с трудом загоняя в легкий воздух, сделал несколько шагов и опустился на край чудом уцелевшей лавки. Сил у него больше не оставалось, ни физических, ни магических. И он прекрасно понимал, что этот выпад мог принести ему победу, но удача была не на его стороне. Через десяток секунд демон зашевелился и начал медленно подниматься на ноги. «Ты за это ответишь, смертный!» Раздался полный ярости рев, больше никаких игр, готовься к смерти. Но Дамблдор его даже не слушал. Если бы он был верующим, то наверняка молился, а так ощущал лишь легкую грусть за то, что не успел закончить пару дел, которые искренне считал важными. Сама по себе смерть его не пугала, пугали возможные последствия для страны. Ведь он так и не уничтожил все крестражи, а значит, возвращение Тома – это вопрос времени. Впрочем, быть может, он просто сам пытался себя в этом убедить. Такое поведение еще сильнее распалило иномирную тварь в теле человека, и в сторону старика устремился целый поток пламени. Но он лишь безвредно лизнул стенки возникшего вокруг беззащитного мага купола. Посреди распахнутых дверей в зал стояла группа магов, МакГонагалл, Флитвик и многие другие, а Авроры деловито выстраивались в два ряда, целя палочками во вторгшиеся создания. «Я уж думал, вы и не догадаетесь», — с трудом выдавил из себя директор Хогвартса и хрипло рассмеялся, тут же зайдясь приступом кашля. «Какого?» – уставился на возникшие препятствия демон. «Огонь!» – раздалась четкая команда Минервы МакГонагалл, и зал наполнил грохот от слитного магического залпа. В организованном внутри обеденного зала филиале ада видимость быстро стала практически нулевой. Еще трижды маги повторяли свою атаку, после чего разогнали поднявшиеся в воздух пыль и дым. Удивительно, но демон был еще жив, точнее жило то, что от него осталось. Кусок плоти, в котором более-менее целым оставалась лишь голова, валялся недалеко от все так же сидящего под мощным щитом директора. «Ты обманул меня», — с искренним удивлением прохрипел демон. «Нет, Дамблдору даже просто говорить было трудно, но он все же нашел в себе силы встать и подойти ближе к издыхающей твари. Они пришли и вмешались сами. Клятву я не нарушал. Он обманул меня». После этих слов глаза демона потухли, и лицо вновь стало почти человеческим. Смерть вступила в свои права. С трудом нагнувшись, Альбус Дамблдор провел ладонью, опуская ему веки. «Прощай и прости, Элион», – прошептал старик, уже не чувствуя, как его подхватывают руки соратников. Эпилог. На похоронах Альбуса Персиваля Вульфрика Брэйна Дамблдора собралась едва ли не вся магическая Британия. Журналисты со всевозможных изданий, в том числе заграничных, его ученики, как из нынешних обитателей Хогвартса, так и все те, кто имел честь обучаться под его руководством в бытность, как директора, так и простого преподавателя. Даже многие из тех, кого можно было отнести к его врагам, пришли отдать дань уважения почившему великому магу. К величественному саркофагу, установленному на территории школы, выстроилась многочасовая очередь. Много речей было произнесено в тот день. Слово брал министр, преподаватели Хогвартса, немногочисленные друзья старого мага. Даже древний затворник Николас Фламель впервые за многие годы показался на публике. Но больше всего в душу присутствующих запали слова Минервы МакГонагалл, новой директрисы и просто верной соратницы. «Сегодня, воистину черный день, мы прощаемся не только с великим учителем и непревзойденным магом, мы расстаемся с целой эпохой». Голос женщины звучал ровно, но припухшие и покрасневшие уголки глаз выдавали ее реальный настрой. «Отныне нам придется учиться жить самим, не имея человека, который всегда помогал в трудную минуту, который не жалел ни сил, ни себя самого, первым принимая удар. Именно он остановил Гриндевальда, а потом и того, Волдеморта. Защищать нас от одержимого местью отродья некроманта тоже пришлось ему, и цена оказалась велика. Альбус не хотел, чтобы о нем беспокоились, поэтому запретил нам говорить о том, что во время последнего боя он попал под воздействие мощнейшего проклятия, лечения от которого не существует. Но, даже зная, что ему осталось жить считанные месяцы, Альбус Дамблдор отдал все свое время на восстановление Хогвартса и разоренной войной страны. На последних словах Минерва МакГонагалл не сдержалась, и из глаз ее вновь потекли ручейки слез. Стоящий неподалеку Филиус Флитвик уже хотел было отвести свою коллегу в сторону и дать успокаивающее зелье, но женщина не поддалась мягкому напору и закончила свою речь. «Помните, помните жертву великого светлого мага, мы должны стать достойны его памяти». Под громкие аплодисменты толпы сотрясаемой рыданиями директрисе помогли покинуть подиум. Следующим слово взял последний и любимейший ученик директора, Гарри Поттер. «Директор Дамблдор многое сделал для меня. Я не представляю свою жизнь без его подсказок и наставлений». Долгий полет сквозь тьму к пятну света завершился внезапно. Альбус Дамблдор осмотрелся и понял, что находится на вокзале Кингс-Кросс. Только вот все было полупрозрачно-дымчатое, и далее чем на пару десятков метров ничего не было видно. «Ну, вот и все, пусть я это место себе и по-другому представлял», — столикой облегчения подумал Альбус, — «наконец-то я получу долгожданный покой. Конечно, нехорошо уходить, не закончив дела, но я слишком устал. В любом случае, это была хорошая жизнь, пусть и ошибок на своем пути я совершил немало. Впрочем, самое важное дело он завершить успел. Возродиться второй раз тому уже не суждено». Как только Ридл обрел плоть, последние сомнения Альбуса развеялись, в голове мальчика покоился Крестраж. Именно благодаря образовавшейся с Томом связи удалось найти и устранить большую часть остальных якорей. И каково же было его удивление, когда, более-менее придя в себя после боя с демоном, он осознал, что шрам на голове юного Поттера отныне просто шрам. Поскольку в остальном с мальчиком было все в порядке, напрашивался очевидный вывод: тварь поглотила бесхозный кусок души. Оставался только змея-фамильяр. Но тут проблем не возникло, Люциус Малфой подсуетился. Этот скользкий тип всегда знал, как выкрутиться. Пришлось, правда, идти на встречные уступки, сняв с него все обвинения. Но ничего, оно того стоило. Бредя по перрону спокойным шагом, старик с искренним интересом рассматривал окружающее. Все казалось каким-то знакомым и родным, но в то же время он был уверен, что впервые находится в этом месте. Вдалеке послышался гудок паровоза, видимо, пробыть здесь ему осталось недолго. Усевшись на ближайшую скамейку, Альбус Дамблдор вновь погрузился в собственные мысли. «Наверное, это даже справедливо, что я умер именно от его руки. Не стоило трогать мальчика, возможно, все бы и обошлось. Впрочем, сделанного не воротишь, так к чему теперь пустые сожаления?» «Здравствуйте, директор!» Раздавшийся сбоку голос едва не заставил старика подскочить на месте. Но еще больше он был удивлен, повернув голову на звук. Рядом с ним сидел юноша, с прекрасно узнаваемыми из сине-черными, взлохмаченными волосами и в очках-велосипедах. «Гарри!» – пораженно воскликнул Дамблдор. «Что ты тут делаешь?» «Стоп! Если ты тут, тогда кто?» «Ну, наконец-то!» – с облегчением подумал я, вернувшись домой, после того, как похоронная церемония завершилась. Подойдя к зеркалу, я весело подмигнул своему отражению. До сих пор непривычно видеть эти зеленые глаза и гребаный шрам на лбу. Да и к паршивому зрению привыкнуть сложно. А еще пришлось изображать пай мальчика, чтобы не раскрыть себя перед стариком. Благо, тот был слишком занят восстановлением страны и борьбой за жизнь. Так что особого внимания на резко ставшего ненужным мальчика, который выжил, не обращал. А вот я чувствовал искреннее наслаждение, наблюдая, как жизнь в Дамблдоре гаснет ото дня в день. Ну, а лично толкнуть речь на похоронах — это так, вишенка на праздничном торте. Меня сложно назвать хорошим актером, но никто ничего так и не заподозрил. Причина проста: на Поттера всем было плевать. Рыжий неандерталец знал только одно слово – «я», к тому же он туп как пробка. Его сестрица смотрела бы восторженными глазами на знаменитого очкарика, даже если бы тот на ее глазах зарезал пол Хогвартса. А лохматая заучка что-то заподозрила бы только в одном случае, если бы я не сделал домашнего задания. Ну, или хотя бы не списал у нее. Оставался Блэк, но тот беспробудно пил, то сгоря, то от великой радости. Да уж, мне даже жалко стало бедолагу Поттера. Дамблдор же провел какие-то проверки, как только пришел в себя, но лишь поверхностно заглянул в воспоминания. На тот момент в моей голове царила такая каша, что скрыть все лишнее не составило никакого труда. Скорее всего, он вообще искал признаки присутствия Волдеморта, а такой вариант ему даже в голову не пришел. Но вернемся к началу. Когда в моей голове раздался посторонний голос, я было решил, что либо поехал крышей, либо это предсмертные галлюцинации, и как-то даже не особо задумывался над ответами. А когда спохватился, было уже поздно, я стал заложником в собственном теле. И откуда вообще эта тварь взялась, точно даже и не знаю. Может, совпадение, а может, я инстинктивно потянулся куда-то туда, где ранее была связывающая меня и Шалис нить. В любом случае, получилось то, что получилось. За помощь в свершении мести демон попросил большую цену. Нет, не душу, но мне от этого легче не стало. Очень уж ему понравилось мое тело, способное выдержать огромные потоки энергии. Твари захотелось поразвлечься в нашем мире, и в процессе оболочка либо была уничтожена, либо, после того как демон наиграется, меня ждала бы мучительная смерть в искореженном трансформациями теле. Признаться, было довольно сложно сохранить холодный рассудок в такой ситуации. Все, что я мог, это наблюдать и изредка вклиниваться в управление телом, что и стало основой плана спасения из сложившейся ситуации. Плюнув на все, я предложил демону вторую сделку – окончательно освободить тело в обмен на новое вместилище. Тот, не особо раздумывая, согласился. К выбору донора я подошел со всей ответственностью. Определенно он должен быть примерно моего возраста, достаточно силен как маг, иначе начнутся неконтролируемые выбросы, и не должно быть близкой родни, а то не хватало еще, чтобы меня вычислили. Только вот была маленькая проблемка: я знал очень ограниченный круг лиц, в основном учеников Хогвартса и Дурмстранга, и хорошо вписывался только Гарри Поттер. Придя к такому выводу, мне оставалось лишь убедить демона напасть на Хогвартс, чтобы решить оба дела одним махом, выполнить изначальный договор и избавиться от балласта. Благо, тварь оказалась пусть и сильная, но тупая как пробка. Особенно забавен тот факт, что разборки с Дамблдором прошли именно по предложенному мною сценарию. Результат, правда, немного подкачал. Я надеялся, что они уничтожат друг друга сразу, но и так получилось неплохо. В общем, я благополучно оказался гостем в теле Поттера, и вот тут судьба, наконец, решила одарить меня своей улыбкой. Подумать только, этот пацан всю жизнь прожил с куском чужой души по соседству, а потому просто стал идеальным донором тела. За 4 месяца не возникло никаких признаков отторжения. Знал ли об этом темный лорд? Вполне возможно, что да, а потому и не трогал, берег как последний шанс. А уж часть знаний Волдеморта, полученная из крестража в голове мальчишки, это вообще подарок богов. Это стало моей третьей и последней сделкой, демону осколок души, мне остатки памяти. Благо, пока физический контакт между нами не был разорван, общаться мы еще могли. Дальше все было делом техники, постепенно осваиваться, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Правда, не все так уж и радужно. Даже при самом благоприятном раскладе, к моменту совершеннолетия донора мне придется что-то придумывать, ведь стать лордом Поттером мне явно не суждено. Я вообще опасался забредать к гоблинам, с тех станется спутать мне все карты. Но до этого момента оставалось еще несколько лет, а учитывая доставшиеся мне знания, деньги из детского сейфа Поттера и отсутствие реальных противников. Что же, это попросту мелочь на фоне всего, что со мной произошло за последние годы. В целом, можно просто уехать отсюда, но жить чужой жизнью как-то не хотелось. К тому же Гарри Поттер слишком громкое имя, чтобы тебя оставили в покое. Я скорее склонялся к варианту, использованному темным лордом, благо теперь знал, как такое провернуть. Ведь у меня остались те, кого я мог назвать друзьями. Это мне теперь что, заново с Кромом знакомиться? Нет, определенно стоит вернуть себе прежнее тело. Только сначала придумаю, как избавиться от былых дефектов. А мое временное прибежище можно будет вернуть хозяину, только устроить сначала черепно-мозговую травму, чтобы объяснить амнезию. А дальше? Что же, все пути будут открыты. Можно покататься по миру или засесть за более глубокое изучение магии. А Кайрис все намекал на возрождение рода через сближение с одной прелестной метаморфшей. Сейчас-то достаточно попросить псину, и та, радостно виляя хвостом, вернет маман Тонкс в род Блэк. Почему бы и не попробовать? Определенно, новая жизнь начинала мне нравиться.